Да я должна рассказать вам кое-что, только не знаю, с чего начать. Это касается сэра Джона Фарнли. Серьезно начала Мадлен. И того, был он или не был сэром Джоном Фарнли. Я могу объяснить, почему он так хотел принять истца и его адвоката, и почему он не выгнал их из дома. И почему он так настаивал на снятии отпечатков пальцев. Ах, да многое, что может вам помочь установить причину его смерти. Мисс Дэйн, если вы просто хотите высказать свое мнение о том, был ли покойный сэром Джоном Фарнли, боюсь, что я должен вас информировать. Нет. Я не знаю, был ли он Джоном Фарнли, но самое ужасное, что он сам этого не знал. Глава 15. По оживлению в тускло освещенном сарае стало ясно, что произошла, может быть, главная сенсация. Следователь откашлялся и стал крутить головой, как встревоженная марионетка. — Мисс Дэйн, это не судебный процесс, это дознание. Поэтому я могу позволить вам высказываться, но лишь при условии, что это как-то нам поможет. Не будете ли вы так любезны объяснить, что вы имеете в виду? Мадлен сделала глубокий вдох. — Да, если вы позволите мне объяснить, вы увидите, как это важно, мистер Уайтхаус. Мне трудно говорить при всех, как он пришел рассказать мне об этом, но он должен был с кем-то поделиться. Леди Фарнли он слишком любил, чтобы довериться ей. Это была только его проблема. И иногда она волновала его настолько сильно, что все, наверное, замечали, какой нездоровый был у него вид. А мне, полагаю, открыться было безопасно. Она отчасти озорно, отчасти пренебрежительно наморщила лоб. Вот так это и произошло. Так-так... Что же произошло, мисс Дэйн? Все свидетели рассказывали о встрече позавчера вечером, о разговорах, которые там велись, и о снятии отпечатков пальцев. Меня там не было, но мне обо всем рассказал друг, который был там. Так вот, самое большое впечатление на него произвела абсолютная уверенность обоих претендентов. Даже на процедуре снятия отпечатков пальцев, да и после нее... Он сказал, что бедняга Джон Фарнли, единственный раз улыбнулся и почувствовал облегчение, когда истец рассказал об ужасной истории на Титанике и о том, как его ударили моряцким молотком. Да, ну и что же? Эту историю сэр Джон рассказал мне много месяцев назад. После крушения Титаника он очнулся в госпитале в Нью-Йорке. Но он не знал, что это Нью-Йорк, и ничего не помнил о Титанике. Он не знал. Как он попал туда, даже кто он такой? У него была сильная контузия от нескольких ударов по голове, нанесенных случайно или умышленно во время крушения судна, в результате которой возникла амнезия. Вы понимаете, что я имею в виду? Отлично, мисс Дэйн, продолжайте. Ему сказали, что по одежде и бумагам его опознали как Джона Фарнли. У его постели в госпитале стоял человек, который заявил, что он кузен его матери. Он успокоил мальчика и велел больше спать и скорее поправляться. Но вы же знаете, каковы дети в этом возрасте. Он был очень испуган и не на шутку встревожен. Ведь он-то ничего о себе не знал. А вдруг он что-то натворил? Его могут посадить в тюрьму, так ему казалось. У него не было никаких причин считать, что он не Джон Фарнли. Он смутно помнил крики и суматоху, бескрайне открытый простор и холод. Но это все, что он помнил. Поэтому он ни слова никому не сказал. Своему дяде, мистеру Реннику из Колорадо, он соврал, что помнит все, и тот ничего не заподозрил. Этот маленький секрет Джон хранил годами. Он перечитывал свой дневник, стараясь что-то вспомнить. Он говорил мне, что иногда часами сидел, сжав голову руками и сосредоточившись. И иногда ему казалось, что он смутно вспомнил лицо или события, но все эти картины были расплывчатыми. Потом опять казалось, что он не забыл, или все забыл. И единственное, что он вспомнил, скорее как образ, а не как событие, это было что-то связанное с петлей, согнутой петлей. Под железной крышей зрители сидели, затаив дыхание. Никто не шуршал бумажками, никто не шептался. — Согнутая петля, мисс Дэйн? — Да, я не знаю, что он имел в виду, да и он тоже. Продолжайте, пожалуйста.